Вообще-то еще не помешает оснастить команду нормальными амулетами, купить новую форму и провести работу с остальными студентами факультета, чтобы они полным составом ходили на матчи. ХМ, неужели ребята сами не могут прикупить новую форму, или просто давно оставили надежду, что будут победителями? Ничего, я это исправлю. Думая об этом, я подошел к ребятам. Аня светилась от радости, а вот Арс был мрачнее тучи. «Ты чего такой хмурый?» – удивился я. «Не догадываешься?» – скривился друг. «Взяли за паской». «Ну взяли же!» – воскликнула Аня. «Подумаешь, большое дело. Да из основного состава чуть ли не каждый матч кто-то выбывает. Будто сам не знаешь». Арсений что-то буркнул, и я расслышал только «недостаточно хорош». «Слушай», – я хлопнул его по плечу. «Все нормально, тебе просто не повезло сегодня. Несколько тренировок, и тебя запросто возьмут в основной состав, уверен». «Ага, и вообще, я видел, как ты раскидывал старшекурсников. Впечатляет. Ты что, утешать меня вздумал, Апостолов?» «Да нет», — отмахнулся я, «просто вспомнил наш разговор. Возьмешься потренировать меня? Ну, можно, почему нет?» Слегка расслабился друг. «Ты занимался единоборствами?» «Не особо», — сказал я, имея в виду Марка. «Сам-то сражаться, я, конечно, умел, да похлеще Кабанова, само собой. Вот только это тело не было развито для серьезных схваток, а постоянно усиливать его магией у меня не получится, пока не прокачаю и ее. Ну, тогда можем начать со снов», — пожал плечами Арс. «Давай дня через три в спортзале». «Давай», — согласился я, — «спишемся, уточним время и место». «Заметано». По пути домой я все же успел заскочить в артефактную лавку. Деньги, выплаченные Левшовым вперед, сильно облегчили мне жизнь и позволили не откладывать работу с проклятием. Правда, компоненты для ловушки оказались не из дешевых. Баланс – 900 рублей. Вакуумный насос со встроенным источником питания, набор мелких энергетических кристаллов для соединения элементов, дешевый магический паяльник, артефакт с силовым щитом, подходящим по размеру, и самое главное, пластина с одноразовым, выжигающим теневую заразу целительным заклинанием. Она оказалась самой дорогой, но именно эта штука была нужнее всего, чтобы второй компонент проклятия не убил меня. Благо, расчеты ВМР показали, какой мощности нужны все эти приблуды. Отец оказался дома и даже соизволил поздороваться со мной. «Макароны по-флотски в холодильнике», — заявил он, не отрываясь от планшета. «Позже, отец, буду занят в ближайший час». Войдя в комнату, я переоделся, вытащил из шкафа куб с книгой и принялся собирать ловушку для проклятия прямо посреди комнаты. «Это что еще за хрень?» Григорий стоял в дверях и изумленно смотрел на мои приготовления. «Если ты задумал проводить какой-то ритуал, это учебный проект, практическое домашнее задание», быстро нашелся я. «Ты не подожжешь квартиру этой своей магией, все будет нормально, уж надеюсь». Он вышел, а я от греха подальше запер дверь. Через полчаса ловушка была готова. Куб был установлен на пластину, к каждой из его грани был припаян магический кристалл. Все они соединялись между собой кабелями 50-миллиметровой толщины, и такими же кабелями каждый из кристаллов я припаял к вакуумному насосу, как и к целительной пластине. Сверху всю эту уродскую конструкцию должен был накрыть силовой купол, как только я его активирую. Ну, да поможет мне эфир. Я по очереди активировал целительную пластину, силовой купол, вакуумный насос, а затем откинул застежки с крышки куба. Стекло тут же разлетелось градом осколков, едва не оцарапав мне руку. Я успел одернуть ее за пределы силового купола в последний момент. В тот же миг из книги вырвался черный туман. Он клубился и бурлил под колдовской полусферой, в нем то и дело вспыхивали алые отблески. Насос гудел как турбина самолета, втягивая в себя проклятие. Целительная пластина жарила оседающие на нее частицы и прогревала воздух даже за пределами силового купола. Через десяток секунд тумана стало меньше, и я довольно усмехнулся. Работает. В тот же миг от одного из кристаллов отвалился кабель, а следом, еще один. Дерьмо. Туман на мгновение замер, и тут же его часть скрутилась в тонкий жгут. Он ударил по куполу и пробил его насквозь. Я чудом успел отклониться, и часть проклятия пронеслась по комнате, разбрасывая вещи с полок и стола. «Проклятие!» — раздался громкий стук в дверь. «Что ты там творишь?» — рявкнул отец. «Все нормально!» — выкрикнул я, вытягивая энергию одновременно из насоса и целительной пластины, и пытаясь поймать полученным потоком беснующиеся в комнате щупальца тьмы. К счастью, остальное проклятие к этому моменту оказалось нейтрализовано. Метнувшись к окну, щупальце врезалось в него, не смогло пробить, рвануло через всю комнату, снова прошлось по столу и полкам, расшвыривая вещи. «Марк, открывай!» «Да сейчас!» Создав полусферу из смешанной энергии, я поймал щупальце, когда оно дернулось к двери, и сразу захлопнул ловушку. Щупальце вмиг превратилось в туман, и начало бурлить в удерживаемом мной золотистом шаре. По лбу стекла капелька пота. Насос все еще громко гудел, и я поднес к нему запертого беглеца. Секунда, и энергия втянулась в устройство. Бросив взгляд на куб, я увидел, что цепи, ранее обвитые вокруг книги, исчезли вместе с проклятием. Теперь никакой чуждой энергетики там не ощущалось, это была просто книга. «Марк, вырубив ловушку, я открыл дверь. Что? Ты что тут устроил?» Отец обвел царящий в комнате беспорядок и злобно посмотрел на меня. «Полночь на дворе, а ты решил квартиру разгромить, вырубая этот пылесос?» «Да, сейчас, не бери в голову, все нормально», успокоил его я, «непредвиденные обстоятельства. Закрывай свою колдовскую лавочку нахрен, мне нужно выспаться. Еще хоть писк услышу, выкину твои магические приблуды ко всем чертям». «Хорошо». Недовольно топоча и ругаясь под нос, он ушел, а я снова запер дверь и вернулся к кубу. На всякий случай еще раз осмотрел его и, убедившись, что опасаться нечего, взял в руки книгу. Толстый кожаный переплет был теплым. Не без предвкушения я открыл первые страницы и присвистнул. Кажется, это джекпот, глава 18. Проклятие и спорт, часть 3. Полистав книгу, я быстро понял, насколько ценный труд попал ко мне в руки. Ценный для меня, что радовало вдвойне. Не уверен, что много кому могли понадобиться записи столетней давности. Книга оказалась написана до 1950 года. Однако именно в них я нашел список нестандартной классификации магов с весьма полезными замечаниями. И хвала эфиру, таким как я была посвящена целая глава. В Российской империи их называют пожиратели. В Северной Америке – абсорберы, в Эмиратах – собиратели, дженья. В Индии, где вольных колдунов много, обращение уважительное – рипаль. Самые влиятельные индийские шахи – маги с даром поглощения чужой энергии. Они живут в невероятнейших дворцах, спрятанных в бескрайних и густых джунглях субконтинента. Тайно правит той землей, закрытой для посещений гостями из других стран. В нашем же государстве не приведи судьба наткнуться на такого. Нет, судари и сударыни, нет и еще раз нет. Хуже нет правителя, который может править всей магией разом. Пржевальский Н.А. Особого поручения императора генерал-лейтенант. Путешествие из Тегерана в Пекин, 1930 г.г. Классификация рангов пожирателей отличается от общепринятой нормы. Как правило, у таких колдунов исключительно малый объем искры и слабая энергосистема. Это не позволяет им в должной мере обращаться к источникам, пока энергосистема не будет развита до нужного предела. Однако это не мешает пожирателям манипулировать чужой энергией, жизненной силой и заклинаниями, почти сразу после пробуждения, что является исключительным случаем в истории магии. В приложенном отчете о вскрытии пожирателя можно заметить СМ, ПРИЛ, 1. Таким образом можно выделить несколько направлений, внутри которых развиваются подобные маги. Нужно уточнить, что это лишь те данные, которые удалось подтвердить наверняка. Вполне возможно, что на самом деле спектр способностей пожирателей еще шире, и каждое направление может быть еще глубже. Поглощение энергии. Жизненная энергия. Маг может забирать жизненные силы из окружающих существ, восстанавливая свое здоровье, увеличивая силу, скорость, стойкость. Энергия стихии. Способность поглощать из искр других магов магическую энергию элементов, огонь, вода, земля, воздух, свет, тьма, жизнь, смерть, и использовать ее для создания своих собственных заклинаний. Поглощение памяти. Экстракция эмоций. Способность поглощать и отслеживать таким образом человеческие эмоции. Экстракция воспоминаний. Возможность извлекать воспоминания или знания из умов других людей, получая информацию о прошлом или секретах. Манипуляции памятью. Изменение воспоминаний других людей для достижения своих целей. Поглощение способностей. Копирование магии. Маг способен не просто сформировать заклинание из вытянутой из другого колдуна энергии, но скопировать изученное этим магом заклинание, которое сам пожиратель даже не изучал. Поглощение навыков. Способность временно получать физические или социальные навыки других людей, такие как боевое мастерство или харизма. Прим. Каких-либо подтверждений таким способностям мне найти не удалось, но, зачеркнуто, утверждает, что это правда. Полное копирование. На короткое время пожиратель может полностью забирать магические способности других магов, получив доступ ко всем их магическим параметрам. Прим. Такой случай был зафиксирован лишь однажды, в 1765 году. По письменным подтверждениям очевидцев, проводивших задержание и вскрытие пойманного пожирателя, для подобного ему пришлось развить энергосистему до уровня архимага. Поглощение материи. Физическое поглощение. Возможность поглощать материалы, например, металл, камни, что может улучшать физические характеристики, образуя из них временные артефакты или временные броню. Альтерирование объектов. Поглощение атрибутов объектов, например, ножа, и создание ее кратковременной копии. Читая эти строки, я никак не мог сдержать улыбку. Вот оно, мое сокровище. Помимо того, что теперь я знал, куда копать, мне в руки попалась и лопата. В сухом тексте время от времени встречались упоминания вещей, которые помогали пожирателям развивать или открывать, это как посмотреть, новые витки способностей. Что примечательно, со ссылками на конкретные имена живших когда-то магов, что уже давало хоть какое-то направление для поисков. Такие вещи могли быть разными, редкие эликсиры, сваренные на основе какого-то очень редкого ингредиента, комплексные ритуалы с воздействием на энергоузлы, или смесь подхваченной магической болезни и проклятия. Признаться, последний пункт меня знатно удивил. Впрочем, подобные списки были и для других категорий магов, но они заинтересовали меня не так сильно, как, например, небольшое количество энергетических схем для пожирателей. Судя по расчетам, они позволяли составлять что-то вроде многоступенчатых заданий для таланта пожирателя. По сути, заготовки под сложные заклинания с разными функциями. Это было полезно. Жаль, что все это пока не подходило для моей слабой энергетики. Но тем сильнее стимул развиться побыстрее. Также подтвердилась моя догадка, что светить своим необычным даром направо и налево не стоит. По отдельным примечаниям тут и там стало ясно, что пожиратели, которые появлялись с 1830 по 1930 годы в Российской империи, чаще всего либо бесследно исчезали, либо уезжали, без желания вернуться. Последним из пожирателей, который пытался влезть во власть, был некий Григорий Распутин. Ему даже удалось подобраться к императорской семье, но молодой князь Юсупов как-то раскрыл его дар, что тоже, как стало понятно из книги, сделать нелегко, пока не найдется кто-то очень внимательный, или пока пожиратель не допустит ошибку. Распутин ее допустил, и оказался утоплен в Неве. Было над чем задуматься. Вообще, книга представляла собой не научный труд, а компиляцию весьма подробных записок генерал-лейтенанта Пржевальского. За какое-то нарушение устава его отправили на южную границу Российской империи. Прокатиться, так сказать, по злачным местам. В тех горах было много урочищ, места вокруг были опасные и дикие, а населенные пункты хорошо укреплены. Жизнь там 100 лет назад сильно отличалась от того, что есть сейчас, и не в лучшую сторону. В общем, за 3 года жизни господин Пржевальский накопил изрядно наблюдений и получил самый разнообразный опыт. И ко мне в руки попала лишь одна из его частей. В самом начале записок стояла недвусмысленная надпись «Том 4». Значит, хотя бы 3 книги есть где-то еще. А ведь даже в одном томе оказалась масса любопытного, кроме того, что меня интересовало. Например, подробный бестиарий чудищ, кто встречается в горах Тянь-Шань и пустыне Гоби, или списки тварей, обитающих в Таримском урочище. Я посмотрел по карте, оно до сих пор было одним из крупнейших на планете. Заметки о самих урочищах, в общем-то, тоже были. Ничего сверх того, что сейчас можно было найти в интернете, зато с зарисовками и примерами из реальной жизни, что тоже было ценно. Список полезных заклинаний в степях и горах есть. Краткие списки и характеристики местного дворянства, часть из которого, снова спасибо интернету, до сих пор оставалась влиятельной в тех краях, есть. Были и просто зарисовки. Например, история о дочери семейства Акл, из небольшого кочевого племени. Она то и дело поглощала силы 3 местных шаманов, и не понимала, как это контролировать. Лейна, так ее звали, бежала в Улан-Батор и выросла на его улицах. Именно она рассказала Пржевальскому большую часть того, что он записал про пожирателей. Как он ее умудрился разговорить, интересно. Как бы там ни было, Большая часть всей книги так или иначе была связана с нестандартными проявлениями магии. Превращение в зверей, история о волке в небольшом горном городке, который охотился на коз, а после долгого расследования оказалось, что это сын местного торговца, иллюзии, трансформация рук, звуковая магия, и еще немного по мелочи. На последней странице книги был адрес конторы в Ярославле, которая, видимо, выпустила это издание. Что ж, будет откуда начать поиски других томов. Спать я лег часа в 4 утра, несмотря на то, что на утро надо было ехать в академию, очень уж увлекла книга. Но проснулся не от мягкого будильника Лизы в 7 часов, а чуть пораньше, от неприятного холода. Что за хрень? Простонал недовольно, открывая глаза. После разборок с проклятием я не прибрался в комнате, и тут царил жуткий бардак, но царапало заспанный взгляд что-то другое. Окно. Какого демона Вайда оно открыто? Встав с кровати, я подошел к нему и выглянул наружу. Неужели пока я спал, кто-то залез ко мне в комнату? Да нет, бред. Кому это могло понадобиться? Выглянув наружу, я осмотрел двор, водосток, стену под собой, и не заметил ничего необычного. Кар, обратив взгляд на дерево, растущее метрах в 10, я увидела на одной из ветвей черного ворона. Встопорщив перья, он недовольно смотрел прямо на меня. Кар, тебе чего, пернатый? Кар, что-то в нем было не так, вроде обычная птица, но, не могу понять, у него энергетика какая-то иная, или это я не до конца проснулся? Ты окно открыл? Кар, иди-ка сюда, я вытянул руку, гляну на тебя. Ворон презрительно дернул клювом. Кар, ну вот и как с тобой разговаривать? Кар, ясно, ладно, фиг с ним. Я закрыл окно, размялся, сходил в душ и на обратном пути в комнату перекусил вчерашними бутербродами. Собравшись, отправился в академию. Предстояло много работы. Следующие дни закрутились в водовороте дел. Усиленные медитации, учеба, работа после пар в мастерской, где я закончил партию лечилок за 2 дня и в качестве очередного исключения сразу получил за них причитающиеся деньги, 25 тысяч рублей. Цифра грела душу, и в этот раз я не собирался спускать всю сумму на непонятные авантюры. Сразу же открыл накопительный счет в Центральном имперском банке и положил на него 10 тысяч. Пусть будет заначка на черный день. Из оставшихся денег потратил еще 5 на новенький защитный амулет, помощнее предыдущего. Еще прикупил набор артефактора с набором энергокристаллов, основными инструментами для работы и нормальным паяльником, памятуя о том, как из-за дешевого скуба отвалились кристаллы и проклятие едва не разнесло всю нашу квартиру. Не удержавшись, взял себе черную кожаную куртку, пару нормальных джинс и крепкие кроссовки. Одежда, которая валялась у Марка в шкафу, не выдерживала никакой критики, так что я без зазрения совести выкинул половину растянувшихся, выцветших и вытертых шмоток, оставив более-менее нормальные. Само собой, в голове уже роились мысли о покупках совершенно иного уровня. Хотелось приобрести продвинутый MR-шлем с возможностью закачивать в него разные программы, гравибайк, атакующие артефакты, продвинутые комплексы витаминов для ускоренной прокачки, но все это стоило куда дороже, сотни тысяч, которых у меня не было. А ведь имелась и главная задача – найти где-то 5,5 миллионов, чтобы выкупить родовое существо. До завершения срока закладной оставался всего месяц, и пока что я не особо представлял, где мне взять такую сумму. Даже если я буду день и ночь клепать артефакты, все равно не успею. Так что требовалось искать варианты. Пожалуй, единственным местом, где я перестал думать о решении всех своих проблем, стал стадион Арканума. В назначенное время, в среду, я пришел туда на первую серьезную тренировку. Арс, Аня и еще несколько человек были уже на месте. Через пару минут подтянулись и все остальные. «Ну что, готовы, новенькие?» — насмешливо спросил один из близнецов Алексов. «Смотрите, в этот раз щадить вас не будем, как на отборочных. Это кто кого еще щадил?» — тут же ответила Аня. Команда рассмеялась, и все отправились по раздевалкам. «А когда вышли?» — «Это что еще за хрень?» — прорычал зверь. Он смотрел на выходящую на поле команду факультета целительства и некромантии. «Не понял», — нахмурился вещий, серый. «Ты же бронировал это время?» «Бронировал», — скрипнул зубами капитан и направился к непрошенным гостям. Переглянувшись, все мы последовали за ним. «Эй, Дятлов!» — выкрикнул зверь. «Вы что-то перепутали. Сегодня стадион наш». Команда целителей и некромантов, увидев, как мы направляемся к ним, остановилась. а я неожиданно заметил Заварского среди игроков. Вот так встреча. Ну держись, пироженка, на поле тебе от меня точно достанется. Вперед вышел капитан целителей, двухметровая жердина с собранными в пучок волосами и острым лицом. Не парься, Зверев, ухмыльнулся он, места всем хватит. Может и хватит, но расписание, наверное, не просто так придумали. Серый сложил руки на груди, такое себе занятие, подсматривать за чужими тренировками и тактикой. Ха, фыркнул Заварский, серьезно, тактикой, у вас даже тренера нет, о чем ты вообще говоришь? Не переживай, не украдем у вас тайное умение криво перекидывать друг другу мяч и бессмысленно носиться по полю. Его приятели рассмеялись, а Зверев напрягся. Я видел, как у него на шее вздулись вены. А ты, надо думать, пришел сюда покопаться в земле, заметил я, червячков поискать на ужин. Я слышал, могильные тебе по вкусу. Заварский, увидев меня, прищурился. Вы что, взяли в команду этого придурка? Да, видно, дела у отстойников и правда плохи. Что тут происходит? От входа на стадион к нам стремительным шагом приближалась Ванесса Онегина. Одетая в спортивную форму, выглядела она слегка нелепо, но вот взгляды метала такие, что могла ими убить, наверное, если бы зарядила своей некромантией. Госпожа Онегина, повернулся к ней Зверев, ваша команда что-то перепутала. Сегодня мы бронировали стадион, и никакой путаницы нет. Зверев, холодно перебила его женщина, я лично выделила время для тренировки моей команды. Но, никаких но, Зверев, Ванесса хищно улыбнулась, места хватит всем, это всего лишь тренировка. Да и, неужели вы всерьез переживаете, что мы увидим у вас что-то экстраординарное? Взмахнув своими белыми волосами, она прошла мимо нас, в дальнюю часть поля, кривляясь и подшучивая, ее команда устремилась следом. Сука, тихо произнес Вещий, терпеть ее не могу. Не ты один, пробасил Самсон. Может, расскажем Звереву? Неуверенно спросила новенькая шестикурсница, Варвара. Доклал он на наши проблемы, сплюнул Серый, хрен с ними, потреним на этой половине поля. Сегодня без аномалий, попробуем отработать общее взаимодействие. Как не обидно признавать, но целители и некроманты были правы, подглядывать за нашими тренировками им не было никакого смысла. Не скажу, что это было совсем плохо, но, очень просто, я посмотрел много игр за последнюю пару недель, и то, что делали мы, было уровнем какого-то детского сада. Да, имелись несколько схем построения игроков, которые Зверев велел использовать в зависимости от ситуации, но они были в стиле поделим поровну защиту и нападение, и если что, одни помогут другим. Пара комбинаций атак, пара стратегий защиты, тоже простых, и все. Ах да, было еще обучение тайным сигналам, которыми игроки обменивались, когда заколдовывали мяч, чтобы напарники понимали, какое заклинание было наложено. Но эта система, на мой взгляд, была громоздкой и неудобной. В общем, я лишний раз убедился, что нам срочно нужен нормальный тренер. В отличие от нас, команда Ванессы выглядела просто отлично, как бы мне не хотелось этого признавать. Ребята отрабатывали разнообразные атакующие и защитные связки, комбинировали заклинания и составляли из них многоступенчатые обманки, да и вообще, было прекрасно видно, что играют они лучше. В какой-то момент Ванесса оставила своих игроков и отошла ко входу на стадион. Ее позвал какой-то аспирант. Мы продолжали тренировку. Наша половина команды как раз должна была начать атаку с середины поля, и в то же время туда же пришла половина команды целителей. Раздался свиток зверя, и в этот момент я обернулся, бросив взгляд на Заварского, как раз чтобы увидеть, как он незаметно шевельнул пальцами и бросил в стоящую неподалеку от меня Аню какое-то заклинание. Лисицына закричала и рухнула на землю. Она забилась в конвульсиях, выгнулась дугой, пальцы заскребли по покрытию поля. «Что происходит?» – воскликнул Антон, девчонка-шестикурсница выругалась, Алекс остолбенел, а я тут же оказался рядом с подругой. Дерьмо. Хоть на Ане и был защитный амулет, но за тренировку мы все изрядно истощили их ресурс, так что небольшое проклятие с легкостью его пробило. Да это было именно проклятие, подвижное и целеустремленное. Оно впивалось в энергоузлы Ани, причиняя ей страшную боль. Позади снова раздался смех, и я увидел, как целители потешаются над происходящим, и сильнее всего, Заварский. Вот урод, ладно бы меня проклял, но девчонку. Просто так взять проклятие я не мог, это был готовый конструкт уровня пятого, не меньше. Но вот вытянуть из этой дряни первичную энергию, Запросто. Я провел рукой над телом корчащейся Ани, и над ладонью тут же появился небольшой темный шарик, некротика. Конечно, можно было скинуть его просто на землю, или распылить в воздухе, но, неужели я позволю так обращаться с подругой, неужели проглочу оскорбления от сволочей, которые еще даже не полноценные маги? Чтобы я так поступил я, Маркели, защитник барьера Ориона, ты назначится Айнар. Ну уж нет, я резко развернулся прямо с колен, и с силой запустил этот шар в ублюдского некроманта. Петр не успел среагировать, спортсмен, называется, лишь удивленно вытаращил глаза, и шарик с некротикой попал в него, просочившись сквозь уставший магический щит. Заварского скрутило, он рухнул на колени и отрыгнул какую-то зеленоватую слизь. Увидев это, я испытал мстительное удовлетворение. Ну вот и начал отплачивать тебе за подставу, козел. Фу-у-у, скривилась варвара, ну и мерзость. Вы что творите? К нам бежали остатки команды целителей, а на их пальцах уже мелькали какие-то заклинания. Дело грозило обернуться дракой. Всем стоять. Вернувшаяся Ванесса подкрепила свои слова каким-то незнакомым мне колдовством и заставила всех замереть на несколько секунд. Мышцы попросту отказывались повиноваться. Ну и силища у этой баньши. Онегина подошла к Заварскому, влила в него немного света из ладоней, и парень перестал блевать слизью. А затем декан целителей направилась прямиком ко мне, как раз, когда оцепенение спало. Так-так-так, апостолов. Проявляем таланты моего факультета, госпожа магистр. Я всего лишь отбросил проклятие, которым ваши ученики. Цыц, она подняла указательный палец. Я все видела, апостолов. Не нужно лгать. Я не. Молчать. Не смей перечить, когда я говорю. Я скрипнул зубами. Старая баньши с каждой секундой бесила меня все сильнее и сильнее. Вижу, вам нравится производить впечатление. Пытаться выделиться, являясь обыкновенной заурядностью. И вы творите, как это у молодежи называется, ах да, творите дичь. Госпожа магистр, при всем уважении, встрял в разговор прибежавший зверь, наш игрок оказался подвергнут проклятию, а кроме ваших учеников никто не может. Чушь, никто из моих ребят не стал бы просто так атаковать вашу подругу, мы же не на матче. Полагаю, заклинание просто осталось на поле после отборочных, выдала Ванесса, чем окончательно утвердила в моих глазах образ суки. Ну конечно, ухмыльнулся я, и так удачно, что от него не осталось и следа. Не для вас, апостолов, не для вас, плотоядно улыбнулась Ванесса, как я уже говорила, я видела, как бросили некротику в моего ученика, и за это вы будете наказаны. Глава 19. Мертвецкие. На утро следующего я снова оказался в ректорате, но к моему удивлению и удовольствию, также туда притащилась вся наша команда по чароболу. Было приятно, что ребята встали на мою защиту. Они наперебой пытались рассказать, как все произошло, и каким-то чудом убедили профессоров, что я не атаковал Заварского целенаправленно. Их слово против слова целителя и Ванессы. Казалось бы, голос декана должен перевесить, но это разбирательство лишь вызвало раздражение у директора Кощеева. Инцидент произошел на чаробольном поле, плюс Онегина сама настаивала, что проклятие осталось там после отборочных. Кроме того, я помог снять злые чары Сани, что сыграло только на руку. Так что в этот раз мне не влепили очередное предупреждение, пора бы уже узнать, что за ними следует. Но наказание все равно назначили, за неосторожное обращение с некротикой. Бред, конечно, но мои попытки оспорить это разбились о хитрость Онегиной. Проклятые баньши. Наказанием оказалась уборка мертвецких в подвалах Арканума. Это были помещения, где старшекурсники практиковались в некромантии на настоящих трупах. Ванесса выставила все это даже не как выволочку. Напротив, настаивала на том, что если у меня есть способность к манипуляции некротикой, значит мне будет полезно почувствовать ее лучше. Короче говоря, в тот же день, после пар я собирался в подвалы. «Хочешь, пойду с тобой?» – предложила Аня. После того, как я снял с нее проклятие, лисицына чувствовала благодарность. Даже поцеловала в уголок губ, после того, как мы покинули чаробольное поле, а сегодня едва в открытую не послала Онегину по известному адресу. Хорошо, что я вовремя успел наступить ей на ногу. И вот теперь, предлагает вместе провести время в подвалах с разлагающимися мертвецами. МММ, романтика. Нет уж, хмыкнул я, представив такое свидание, я не особый любитель тофофилии. Чего? Прогулок по кладбищу. Но там хотя бы свежий воздух, а в подвалах. Короче, нет, спасибо за предложение, но справлюсь сам. Ну и ладно, поджала губы Аня, но я твоя должница. Мне для таких долгов скоро карманов не хватит. Не поняла. Да это я так, не бери в голову, фыркнул я, сочтемся, когда придет время. Как скажешь, подмигнула Аня и обняла меня. Ладно, тогда я побежала. Успею на репетицию к ребятам. Что за репетиция? Я играю в группе, улыбнулась подруга. Приходи как-нибудь, послушаешь. Музыка, да, ну в принципе, чего ожидать от той, кто владеет звуковой магией. Интересно, она использует свой талант, когда играет. Я видел, что случилось с Лилией на Чарабальном поле. Она пустилась в пляс, едва попала под заклинание Лисицыной. Размышляя об этом, я направился в подвалы, и в коридоре первого этажа столкнулся с Машей. Да сегодня мне прямо везет. О, привет, привет, Марк, натянуто улыбнулась она, как дела? Ну, скажем так, быть постоянным гостем в ректорате мне уже надоело. Все никак не успокоишься? Да я-то тут при чем? Искренне удивился я, почему-то меня не взлюбили некоторые дворянские личности, и постоянно втягивают в разную хрень. О, думаю, это еще цветочки, фыркнула Тимирязева. Скоро начнутся чаробальные матчи, вот тогда градус противостояния между факультетами вырастет до небес. А учитывая, что ты и так нажил себе врагов, давай не будем о них, предложил я, ты выглядишь расстроенной. Что-то случилось. Она прикусила губу и отвела взгляд, словно думая, рассказывать мне или нет. Ничего особенного, небольшие проблемы за пределами академии. Я могу помочь, спасибо, Марк, улыбнулась Маша, но я как-нибудь сама. Там ничего такого, просто, в общем, неважно. Ну, как знаешь, я пойду, еще кучу дел сегодня надо успеть завершить. Да, мне тоже, убраться в мертвецкой. Маша закатила глаза, махнула рукой и направилась к выходу. Я задумчиво проводил ее взглядом. Меня определенно интересовала эта девушка, но каждый раз, как только у нас возникала возможность поговорить, она обязательно заканчивалась ничем, а куча проблем и дел, которые ежедневно на меня наваливались, не позволяли распыляться на такие мелочи. Хм, надо все-таки выделить время и вытащить Тимирязеву куда-нибудь погулять. Хотя, нужно ли оно мне, когда та же Лисицына совсем не прочь провести время вместе? Сложный выбор. Что, облизываешься, опостылевший? Голос Львова я узнаю из тысячи мерзких голосов, что слышал даже в прошлой жизни. Он вышел из ответвления коридора, удивительное дело, совершенно один. А ты куда свою подтанцовку дел? Искренне удивился я. Вы разве не все время за ручку ходите? Шут, скривился Сергей. Что, нравятся горячие стихийные девочки? Конечно, это не то, что ваши отстойные кобылы. Ты язык-то прикуси, пока тебе его кто-нибудь не укоротил. Неудобно будет зад Земельцева лизать. Глаза Львова полыхнули огнем. Слушай, ты, нищеброд, еще раз увижу, что ты подкатываешь к Тимирязевой, и что сделаешь? Вызовешь свою службу безопасности и будешь вопить, как я тебя обидел. Издевательски рассмеялся я, или воткнешь заклинание в ногу, и оставишь какому-нибудь монстру на съедение. Не, Сережа, не прокатит. Что в одно, что в другом случае я подожгу твою милированную челку. Еще раз решишь, что можешь указывать мне, что делать, и я тебе так лицо подровняю, что твоему папеньке придется сильно потратиться на пластических хирургов и салоны красоты для своего драгоценного сыночка. Уйди с дороги, Львов. Пикировка с этим придурком была мне совершенно неинтересна, так что я шагнул вперед и толкнул Львова плечом, заставляя отойти с прохода. За эти слова ты ответишь отдельно, прошипел он, отходя на шаг. Ага, обязательно. Поворачиваться спиной к нему я не стал, как и обещал в день поступления, стоял и ждал, пока Сергей уйдет. Он выплюнул какое-то ругательство, пристально посмотрел на меня, резко развернулся и зашагал по коридору. Проводив его взглядом, я направился к лестницам в подземелье Арканума. Спустившись на десяток витков, они привели меня в здоровенный холл, размером не меньше, чем на первом этаже. От него во все стороны расходились десятки коридоров, часть из которых была закрыта толстенными стальными дверьми. Вокруг висели зловещие зеленоватые светильники. Было чуть влажно, на каменной кладке стен выступали капли воды, а в воздухе висел затхлый запах. Да уж, так себе местечко. Посреди холла стоял огромный стол, почти такой же, как в приемной библиотеке, но выточенный из чьей-то огромной лопаточной кости. Ножки тоже были сделаны из костей. За этим странным изделием сидел старшекурсник с ежиком каштановых волос. Я видел его вчера, на чаробольном поле. Кажется, защитник их факультета. Ну класс, они на меня явно замочили кисель полным составом, как бы чего ни вышло. Уже наученный горьким опытом, я попытался включить запись на линзах, однако ни смартфон, ни Лиза были недоступны. Дерьмо космочервей, в Аркануме вообще мало где работает техника. Ты бессмертный что ли, увидев меня? Прорычал парень, хватает наглости спускаться сюда после вчерашнего. Остынь. Я спокойно подошел к столу и посмотрел на бейджик привратника. Олег Рудный, практикант, 5 курс, меня Онегина направила. Разглядела потенциал, решила показать, чем вы тут занимаетесь. Мои слова поставили старшекурсника в тупик. Он задумчиво почесал приплюснутый нос, достал из ящика стола небольшое зеркальце, дыхнул на него, а затем поднес к лицу. «Ванесса Алексеевна, тут пришел отстойник вчерашний. Да-да, извините, неведомый. Фамилия?» Обратился он уже ко мне. «Апостолов». Он сузил глаза и снова поднес зеркало к лицу. «Апостолов». «Да, да, понял». С довольным видом он отложил амулет связи и, скривив губы, посмотрел на меня. «Брехло». Разглядела потенциал. «Ха, будешь копаться в остатках мертвецов, шутник. Большего от отстойника я и не ждал. Так это разве не то, чем некроманты обычно занимаются? Поговори мне еще». Парень угрожающе поднялся и навис надо мной. «Сейчас новым учебным пособием станешь. Мощный, что уж тут скажешь. На голову выше. Ну, такие и падают более смачно. Тише, здоровяк». Я обезоруживающе улыбнулся. «Не нагнетай. Встретимся на чаробольном поле, и сделаешь из меня отбивную, если получится». Он скрипнул зубами, но в драку лезть не стал. «Умно. Я бы его раскатал как щенка. Что делать-то будем? Ждем вашего декана, или как?» «Пошли». Олег взял со стола связку здоровенных ключей и направился к двери. «Покажу тебе место работы». Практикант отпер массивную дверь и не без труда распахнул ее. Перед нами простирался широкий, полутемный коридор со множеством ответвлений. Сняв со стены фонарь изумрудного света, Рудный зашагал вперед. Мы несколько раз свернули и спустились на один ярус ниже, снова свернули. Я запоминал дорогу. С этого практиканта станется бросить меня внизу и исчезнуть, в отместку за вчерашнее. Да и вообще, с недавних пор я некромантам не доверял. Вскоре Олег остановился у очередной стальной двери, отпер ее ключом и шагнул внутрь. Пришли. Хвала эфиру, тут хотя бы свет нормальный белый, а не дурацкий зеленоватый. Это было просторное помещение с куполообразным потолком, разного размера шкафами вдоль стен, широкими желобами в полу, заканчивающимися в решетках по углам, и десятком каменных плит, похожих на надгробия. На трех из них лежали трупы разной степени разложения. Запах вокруг стоял такой, что у меня мигом ком подскочил к горлу. Ну и вонища, что, нежный носик подводит. Хмыкнул Олег. Короче, смотри, твое задание простое. Плиты все оттереть от ошметков, крови, слизи, гноя и всего прочего. Полы помыть, инструменты для вскрытия очистить и убрать вон в тот сундук. Трупы не трогать. Понятно? Мне, Маркелию, работать уборщиком РРРР. Кому из прошлой жизни такое расскажи, не поверит. Так хотелось заставить этого практиканта исполнять мое наказание, но у меня на это пока просто не было сил. И противиться воле ректората тоже было не самой умной идеей. Проклятие. Понятно, вздохнув, ответил я, где моющие средства, перчатки, тряпки, все такое, ручками, ручками. Издевательски протянул Рудный, но я только фыркнул в ответ на это предложение. Нет уж, дружище, такого уговора не было. Не собираюсь месить гнилые кишки руками. Если инвентаря нет, принеси. Не хочешь? Пошли разбираться в ректорат. Не думаю, что там одобрит твою инициативу. Практикант недобро прищурился и тут же натянуто улыбнулся. А ты юмора совсем не понимаешь? Да, вон тот шкаф, в нем все необходимое. Ага, как закончишь, позвонив колокольчик на входе, я за тобой спущусь. Я кивнул, прикидывая, что и тут можно ждать какой-нибудь подлости. Олег вышел, с грохотом закрыв за собой дверь, и я остался в полной тишине. Прошелся меж столов, осмотрел тела мертвецов. Все мужчины, у двух на большом пальце ноги болтается бирка с именем и фамилией, а один подписан как неизвестный. Блин, надо приниматься за дело. Раньше начну, раньше закончу. Сказать, что мертвецкая была грязной, не сказать ничего. Тут что, вообще никогда не прибирались? Ну, вскрыли труп, смойте всю грязь сразу, ведра воды достаточно. Тем более, что тут в углу помещения были краны с хорошим напором и шланг. Вот только вся эта дрянь, что осталось от мертвецов, уже хорошенько так присохло, так что пришлось использовать весь арсенал, который я отыскал в шкафу. Тряпки, щетки, ёршики, скребки, швабры, чистящие средства. Хорошо, что помимо перчаток, там же нашлись несколько новеньких респираторов, дышать трупной вонью было не просто противно, но еще и вредно для здоровья. Метр за метром я очищал от засохшей крови столы и пол вокруг них. Не знаю, сколько времени так прошло, но на половине пути я изрядно задолбался и решил заняться сваленными в кучу разделочными инструментами. Между делом попытался заглянуть в несколько шкафов, но все они оказались заперты на магические замки, а после библиотеки снова заниматься взломом с моей стороны было бы глупо. Потратив на инструменты еще, наверное, час, я сложил их в указанный сундук и вернулся к мытью полов, и в какой-то момент уловил краем глаза движение. Швабра с гулким стуком упала на каменные плиты, а я резко развернулся, формируя на кончиках пальцев ледяное заклинание. Однако за спиной никого не оказалось. Я внимательно осмотрел мертвецкую. На первый взгляд, все было точно так, как раньше. Осторожно пройдя меж столами, я заглянул за каждый, но не обнаружил ничего опасного. Неужели показалось? В этот момент лампы мигнули и погасли, погрузив мертвецкую в непроглядную тьму. Дерьмо. Я стоял, прислушиваясь к тишине и напрягая магическое зрение. В какой-то момент мне показалось, что я вижу энерговсплеск над одним из столов, но стоял довольно далеко, так что не мог поручиться наверняка. «Чтоб вас демоны вайдожрали, долбаные некрофилы!» — процедил сквозь зубы. И тут свет снова включился. Вот только трупов на столах теперь лежало не три, а два. «Да вы издеваетесь!» В тот же миг справа раздался щелчок, и я рефлекторно отпрянул в сторону. Взявшийся будто ниоткуда мертвец со вскрытой грудиной с хрипом бросился на меня. Челюсть клацнула, глаза полыхнули изумрудным огнем, и труп мужчины, пытаясь добраться до меня, налетел на стол. «Ну спасибо за веселье», — прорычал я, настраиваясь на его энергосистему. Сам он встать точно не мог, кто-то явно помог. Неужели этот практикант? Да что с этими долбанными некромантами не так? Пока я осматривал ауру мертвяка, он с хрипом перевалился через каменный стол, встал, замер на секунду, и с неожиданной прытью бросился в мою сторону. Я старался держать дистанцию, чтобы от меня не отгрызли кусок, но для того, чтобы вытянуть из трупа некротику, нужно было находиться в паре метров минимум. Растопырив руки, мертвец запрыгнул на стол, который находился между нами. Из его брюха вывалились остатки кишок. Фу, мерзость какая! Он бросился на меня, но как раз в этот момент я смог, наконец, ухватить его энергетику. От мертвяка за дверь тянулись тонкие энергетические линии, как от марионетки к кукловоду. «Ну погоди, сволочь, кто бы ты ни был!» Увернувшись от прыжка трупа, я проскользил рядом с ним по только что вымытому полу. Походя рванул на себя энергию, благодаря которой он ожил, и почувствовал, как искра заполняется непривычной и неприятной силой. Такое ощущение, что погрузил руки в свежую могилу. Однако вместе с этим я вдруг почувствовал, что выдрал из мертвяка что-то еще, что-то незнакомое, что-то, что даже не смог сразу определить, что-то, что тут же растворилось в энергосистеме. Впрочем, времени размышлять об этом не было, сволочной труп и не думал падать на пол. Он всего лишь на пару секунд замер на месте, и тот, кто управлял мертвяком, резко влили в него новую порцию силы. Чувствуя сильную злость, я симпровизировал и сформировал проклятие гниения из той некротики, что щедро зачерпнуло из трупа. Миг, и из моей вытянутой руки ударил сгусток тьмы, врезавшись в грудь развернувшегося мертвеца. На этом я не остановился, продолжая удерживать контроль, тут же разделил проклятие и направил его части по нитям, которые управляли мертвяком. Зеленоватое заклинание мелькнуло, пронесясь по комнате, и исчезло за дверью. Секунда, и глаза трупа потухли, он упал на пол бесформенной тушей, а за дверью раздался дикий крик. Я рванул туда, распахнул дверь, и увидел двух испуганных некромантов. Первым был практикант, который привел меня сюда. Расширенными от ужаса глазами он смотрел на привалившегося к стене Заварского. Петр выл как собака, баюкая перед собой правую руку. Она почернела и медленно покрывалась гнойными пузырями. «Чего встал, целитель?» — спокойно поинтересовался я у Рудного, зная, что проклятие не убьет его дружка. «Беги в лазарет, если сам не справишься, а я присмотрю за этим дебилом». Глава 20. «Жизнь бьет ключом, тебе крышка, апостолов!» — простонал Заварский. «Крышка, ты понял, да не ори ты, я навис над ним, шестикурсник, не способный нормально управлять одним единственным мертвецом, ха, позорище, а еще над моим даром потешался, это ты, прорычал он, ты что-то сделал, я почувствовал, да-да-да, конечно, рассмеялся я, ты сам-то себя слышишь, я знаю это, ну, удачи донести эту тупую мысль до ректората, фыркнул я, поднимаясь, потому что именно туда я тебя поволоку прямо сейчас, козел. Так и хотелось добавить что-то язвительное, в духе, вот мы и квиты, но я вовремя прикусил язык. Незачем давать Заварскому даже малейшую возможность привязать меня к случившемуся. Примчавшиеся через 5 минут лекари в коротких бирюзовых куртках с нашитым красным крестом, тут же начали колдовать над рукой Петеньки. А вот пришедшая Ванесса сразу же попыталась свалить увечья ее ученика на меня, даже не разобравшись в ситуации, но не тут-то было. Я не потерплю клеветы. Холодно отчеканил я, едва она начала шить мне нападение, даже от профессора Арканума. Вы, может, забыли, но я прежде всего дворянин, а не какой-то случайный студент. И здесь я ни при чем. Это ваш ученик напал на меня. И это я буду что-то спрашивать с него, а не он с меня. Онегина хотела меня перебить, но я уже вошел в роль. Подняв палец, продолжил. Полагаю, это случилось в отместку за мою неосторожность на поле. Ему и этому вот практиканту, я ткнул пальцем в Рудного, отчего-то показалось смешным оживить труп и велеть ему напасть на меня. И я требую полноценного разбирательства. Что? Прошипела Ванесса. О каком поднятии трупа ты говоришь, мой студент проклят? И, господа лекари, я отвернулся от нее к аспирантам, поливающим магией руку Заварского. Вразумите госпожу декана и расскажите, что тут произошло. Мне уже не смешно слушать такие неадекватные обвинения. Обычная потеря контроля, не оборачиваясь, буркнул один из аспирантов, мальчик не рассчитал силы, и поплатился. Классический случай одного из 10 описанных вами откатов, из вашего же учебника. Но, выдохнула Ванесса, труп, напавший на меня, в мертвецкой, указал я, на полу, слева. Один из целителей направился туда и кивнул. Нити заклинания до сих пор тянутся к мертвецкой, на них остатки некротики. Вашему ученику повезло, магистр, ничего непоправимого с ним не случилось, но подлечиться придется какое-то время, как и доложить о поднятии трупа. Также мы возьмем образцы некротики на трупе, это будет указывать на того, кто управлял мертвецом. Удивился я, Онегина прищурила глаза, боишься, напротив, очень рад. Пока след заклинания такой ясный, целители переглянулись. Тут все очевидно. Не думаю, что нужно раздувать из мухи слона, начала Ванесса, но я снова перебил ее. Еще как нужно. Порча учебного пособия, раз. Нападение на первокурсника, два. Неосторожное обращение с магией, три. Помнится, не прошло и дня, как вы наказали меня за меньшие. Господа целители, пока остатки заклинаний не исчезли, прошу вас собрать всю информацию об этом происшествии, а я направляюсь в ректорат. Апостолов, не стоит пороть горячку. Расскажите об этом своим ученикам, госпожа магистр, фыркнул я, направляясь к выходу из подземелья, может они хоть немного поумнеют. Господа целители, я уведомлю ректорат о том, что тут произошло, сказал я это, в первую очередь, чтобы какие-нибудь улики не пропали. Мало ли, вдруг работники лазарета захотят встать на сторону Ванессы. Впрочем, переживал я совершенно зря. О подобном происшествии они были обязаны докладывать в ректорат. А так как в мертвецких не было ни камер, ни записывающих артефактов, никто не мог ни в чем меня обвинить. Да даже если бы и были, я в любом случае защищался. Какое же огромное количество удовольствия я получил в тот день, не передать словами. Придурка Заварского сразу же приволокли в лазарет, и там полностью подтвердились слова дежурных целителей, Петенька просто не справился со сложным заклинанием, и оно ударило по нему откатом. Об этом говорили следы некротики на мертвеце и на самом Заварском, а также характер проклятия. Он уже даже не пытался обвинить меня в чем-то, что не мог объяснить. Я разыграл в ректорате целую сцену, после того, как мои слова были подтверждены, и в кои-то веки оказался не тем, кого обвиняют. Заварского мгновенно вышибли с практики в библиотеке, несмотря на покровительство богатеньких родителей, впаяли 2 недели наказаний в тех же мертвецких и назначили дополнительную проверку способностей в конце семестра. Ну еще бы, где это видано, чтобы шестикурсник не мог нормально управлять одним мертвецом. Отдельным плюсом было то, что я жахнул Петеньку так,